Глава 34. Демон. Эти сны стали сниться ей каждую ночь. Сначала Аштира бродила по обители, нетронутой временем, любуясь родными местами, которые столько раз пыталась себе представить. Ожившее хрупкое чудо, которое так страшно было разрушить даже мимолетным неосторожным вздохом. Она заглянула в каждое святилище, в усыпальницы своих предков, в тайные библиотеки и хранилища артефактов и, конечно же, в центральный храм Ауситар. Поднималась на стену, чтобы встретить закат под статуей стража из темного камня, любовалась отраженными в священном озере созвездиями. И неизменно она ощущала подле себя тоже незримое присутствие, словно кто-то наблюдал за ней, но больше не заговаривал. Любопытство пересиливало. Аштира хотела узнать и увидеть больше. Пожалуй, она хотела понять, что же с ней происходит, но опасалась, что тогда видения прекратятся. Ведь если слишком пристально смотреть в глаза чуду, оно исчезает в обыденности дней. «Это ведь благодаря тебе я здесь?» — спросила она однажды, балансируя на краю стены, глядя на раскинувшуюся перед ней обитель Таэху. Голос ответил не сразу. «Я мог бы показать тебе и другие места, но прежде ты ведь хотела увидеть дом своего рода». Аштира мечтательно улыбнулась, кивнула. «И я благодарна тебе всем сердцем. Все мои мечты о нем меркнут в сравнении с тем, что я вижу теперь. А ты мог бы показать мне храм Золотой в Тамере?» «Тебе достаточно только пожелать». «И гипостильный зал храма Ваесира в Апицуд, и планарные святилища, и даже императорский дворец?» Она услышала его мягкий призрачный смех. «Все, вплоть до самых дальних пределов империи. С чего пожелаешь начать, Аштира Таэху?» Услышав свое имя, жрица чуть вздрогнула от неожиданности, хотя во сне казалось естественным, что гость ее видений знает его, а в следующий миг ей стало неловко. «Ох, я ведь не спросила тебя, как мне лучше обращаться к тебе? И кто ты? Один из моих предков, наверное?» «Не совсем так. Но я защищаю твою семью всеми силами, что мне доступны». От этих слов исходило необъяснимое тепло, окутавшее ее невидимым доспехом. Да и не в одних словах было дело, а в том, что скрывалось за ними. Аштира и сама не могла объяснить, почему так доверяет своим чувствам и уверена, что может прочесть интонации и скрытые смыслы, даже не видя само говорившее с ней создание. «Ты демон-хранитель, да? Обитатель иных планов бытия? Или, может быть, душа кого-то из Таэху, ожидающая перерождения в чертогах Ануи? Или...» «Не нужно гадать. Я просто защищаю. Пусть будет демон». «Если демон, то непременно Неферу», — улыбнулась Аштира. «Не верю, что ты можешь быть из Хайту». «Ты так уверена?» «Ты был со мной в храме моей госпожи, владычицы таинств Ауситар. Хайту бегут от ее взора, а Неферу чтят ее, свою создательницу». В тот миг она ощутила привкус хорошо знакомых ей ритуалов, особых энергий богини, сокровенных таинств, ведомых каждому жрецу Ауситар. Это невозможно было описать или изобразить, только знать. «Да, я чту владычицу таинств, госпожу очищающей боли, хозяйку серебряной ладьи». Ночь опускалась на обитель, накрывала храм самоцветными крыльями, скользила меж колонн галерей, заглядывая в каждый уголок. Здесь, в застывших мгновениях вечности, не звучали голоса жрецов, приветствующих восхождение лунной ладьи. В следующий миг Аштира услышала, как ее незримый спутник тихо напевает один из тайных гимнов Таэху, ведомый лишь хранителем знания Ауситар. Помедлив, она переплела свой голос с его, разделяя это таинство. Теперь она ждала каждой ночи не меньше, чем наслаждалась каждым проведенным в сияющем днем. Ей так хотелось рассказать обо всем Брэмстону и Эймер, но пока Аштира не знала, как объяснить это даже себе самой. Возможно, так преломлялась память ее прошлых жизней, а голос, с которым она говорила, был ее собственным. А возможно, это в самом деле был хранитель их рода или некая часть утерянного знания, которую она понемногу обретала, соединившись со своей силой. Одно она могла сказать наверняка. Это создание, будь оно порождением ее духа или самостоятельной сущностью, не было ей врагом. Обмануться красотой желанных образов было легко, но некая глубинная часть ее сути нашептывала жрице, что она может доверять ему как себе самой. И это было самым странным. Отец ни о чем подобном не рассказывал. Аштира решила, что когда в следующий раз навестит Раштау в обители, непременно спросит о происходящем и обсудит с ним. А пока она встречала рассветы в заводях Великой реки, под шелест бумажного тростника и бродила по знаменитому гипостильному залу столичного храма Ваесира, где огромные, украшенные расписными рельефами колонны подпирали небесный свод, поднималась в обсерваторию жрецов Тамера, наблюдая за звездами, любовалась ликами золотой и бирюзовыми потолками, где древние мастера изобразили движение светил, вслушивалась в шепот теней царских некрополей и таинственных переходов обители Ануи в Касаре, темном городе псоглавого бога, ныне скрытом под толщей песков. Незримый спутник отвечал на любые вопросы и поддерживал все желанные ей беседы о том, как все было устроено прежде. А вопросов у нее накопилось немало, ведь многие знания, даже бережно восстанавливаемые по крупицам, оказались безвозвратно утеряны. Говорить с ним было как-то очень легко, словно они в самом деле давным-давно знакомы, и он понимает образ ее мыслей, суть ее устремлений, а она сама знает его. Аштире казалось, что с каждым из этих видений их связь словно становится яснее и крепче, будто демон-хранитель бережно, камень за камнем, прокладывал между ними тропу. Если поначалу привкус его присутствия был более зыбким, то сейчас она чувствовала своего проводника ярко, как любого из находящихся рядом с ней наяву. Вместе с тем у него по-прежнему не было зримой формы. Он был голосом, ветром над водой, золотистой рассветной дымкой у берегов, приглушенным светом в храмовых галереях, тенями в сумерках гробниц, частью самого пространства в каждом из мест, в которых жрице довелось оказаться. В одном из снов она оказалась на площади перед императорским дворцом, окруженной садами. До этого она даже не могла представить себе, как тот выглядел, потому что до их эпохи ничего не уцелело. Широкая лестница вела к высоким дверям, окованным металлом, с выгравированными кобрами и соколами. Здание было двухуровневым, огромным, уступая размерами разве что центральным храмам, и уходило в глубину садов. Формой оно тоже напоминало храмы с внутренними дворами и колонными галереями. Обитель Ваесира, живого божества Ремы. Ей очень хотелось посмотреть, как все устроено изнутри, хотя она и не была уверена, что тяжелые врата откроются перед ней. Но едва Аштира сделала несколько шагов к лестнице, как оказалось в тени огромной статуи Ваесира, возвышавшейся над площадью фонтана из темного камня. Вода там не журчала, застыла, как само время. Это стало для девушки неожиданностью, потому что великая река, по которой ей уже довелось путешествовать на ладье, жила и струилась. Нерешительно она подняла голову, посмотрела в лицо Бога. Владыка таинственно улыбался, глядя на свою единственную гостью, и солнечный свет отражался в золоте его глаз. Вспышкой внутри пронеслась память о всепоглощающем золотом разливе, сжигающем дотла, сокрушающем до основания. Аштира прижала ладонь к груди, усмиряя всколыхнувшийся внутри ужас, отступила на несколько шагов, едва удерживаясь от того, чтобы сбежать. «Ты хочешь уйти?» Жрица покачала головой, заставляя себя остаться на месте. Снова взглянуть в лицо Ваесира. В тот миг она поняла, что под взглядом статуи божественного предка династии Эмхет не чувствует ни страха, ни трепета, только вполне естественное благоговение. Аштира не удержалась от улыбки облегчения, когда когти парализующего страха отпустили ее. «Нет, я просто...» Ей вдруг пришла мысль. Демон-хранитель ведал так много, наверняка он знал и про артефакты Эмхет, и про сердце, которым владели Адраст и Кадмейра. «Есть одна вещь. Амулет из эпохи расцвета Таур-Дуат. Мы полагаем, его когда-то создали сами Эмхет, и по свидетельствам наших предков... Он может помочь найти наследников династии, тех, кто уцелел, несмотря на преступления забытого императора против собственного народа. Аштира воодушевленно рассказала о многолетних поисках Таэху, об их с отцом исследованиях и даже о вылазке в гробницу Кадмейры. И все это время демон молчал, хотя она по-прежнему ощущала его присутствие. Под конец девушка немного подрастеряла уверенность. Может, она говорила что-то не то? Сердце, о котором говорила царица. Оно в самом деле способно привести нас к наследникам Эмхет? Прошу, если тебе хоть что-то об этом известно. Способно привести. Да, можно сказать и так. Ты хочешь получить сердце? Его голос выдавал затаенную печаль, которую она не могла объяснить. Возможно, с артефактом были связаны некие страшные тайны, о которых они с отцом и не подозревали. «Понимаешь, в нем ведь наша надежда», — тихо ответила Аштира. «Надежда для всех Рэмии». Порыв легкого ветра из императорских садов был теплым, окутал ее плечи ласковым дыханием. «Значит, ты будешь держать его в своих ладонях. Обещаю». А потом она проснулась. Но внутри осталось ощущение, что случилось что-то очень важное, правильное. Следующие несколько ночей ее сны были самыми обыкновенными. Аштира и сама не ожидала, что это так ее опечалит. Она отвлекалась привычными делами, изучением ритуалов по свиткам, прогулками с Брэмстоном по городу, на базарную площадь, но каждый раз, засыпая, надеялась снова оказаться там, где ее земля жила и процветала, и где неведомый голос вел ее сквозь тайны прошлого. Конечно же, жрица пыталась настроиться на их связь сама, позвать его. Вот только легче было пытаться поймать рыбу в иссохшем ваде, чем нащупать его присутствие в неизвестности. «Что тебя тревожит?» — спросил Брэмстон, когда они прогуливались по берегу в тихой маленькой бухте вдали от суеты порта Сияющего. «Я могу помочь?» Конечно же, от него ничего нельзя было скрыть. Он слишком хорошо знал и понимал ее. Аштира благодарно сжала его ладонь. Ей очень хотелось рассказать обо всем, тем более, что они привыкли всем делиться. Но вдруг оказалось, что не хватает слов и даже непонятно, откуда начать, чтобы не звучало глупо. «Мои исследования, кажется, снова зашли в тупик». Тихо шептал прибой, но ей вспоминались шелест бумажного тростника в зарослях, плеск речных волн на борта ладьи. Вот бы Брэмстон тоже все это увидел. Особенно храм золотой, нетронутый временем. Ох, как бы ему там понравилось, и сколько новых песен он мог бы сложить. «Так уже бывало, и ты всегда находила выход», — с улыбкой напомнил Министрель, коснулся губами ее виска. «Иногда приходится признать, что не все в моих силах», — жрица вздохнула. «Может, надо просто немного подождать, и все сложится». А потом она непременно расскажет Брэмстону и про сердце Кадмейры, и про демона-хранителя ее сновидений. Аштира не сразу поняла, где оказалась той ночью. Босыми ногами она ощущала теплый камень, но вокруг резвились ветра, и до звездного неба, казалось, можно было дотронуться. Когда она посмотрела вниз, дыхание перехватило. По обе стороны от нее возвышались планарные святилища, даже в темноте сияющие белизной облицовки. Она стояла на одной из пирамид, самой высокой, а внизу раскинулись святилища и рощи, вереница древних гробниц и широкие тропы для процессий. Вдалеке впереди лежал Апецут, город ста врат и ста дорог, город храмов и дворцов, сияющий россыпью огней, бесценный самоцвет в венце владыки обеих земель. И великая река царственно несла свои воды в лунном серебре. Само место пело древней силой, словно рокотал целый хор, переполняя восприятие. Это было так прекрасно и больно, что по лицу заструились слезы. Планарные святилища Таур-Дуат были величайшим творением рэмийского народа и в итоге стали его погибелью. И все же к ним неосознанно стремилось сердце всякого Рэмии, даже тех, кто жаждал забыть свое наследие. «Неужели так и правда было когда-то?» прошептала Аштира, раскинула руки, не боясь упасть, словно ветра в самом деле могли подхватить ее и понести, как сокола Ваесира. «Наша земля дышала и процветала, любимая богами». Жрица снова чувствовала его присутствие. Это он поддерживал ее на самой вершине, и она знала, здесь ей ничего не грозит. «Почему ты исчез?» — спросила она. «Я пыталась звать тебя, но не знала, как». Демон не ответил. Нить связи, которую Аштира тщетно пыталась нащупать, снова была прямо под рукой. «Дотронься, и она зазвенит, как тонко настроенная струна, словно никуда и не исчезала». «Ты приходишь лишь когда пожелаешь, и я никогда не смогу обратиться к тебе сама». «Я пришел бы на твой зов с края мира, если бы принадлежал себе». И столько было в этих словах неожиданной горечи, что Аштира невольно растерялась. Но больше она ничего не смогла добиться, сколько ни просила. Лишь когда планарные святилища начали таять в дымке нового дня, а ее слуха коснулись иные звуки, звуки ее мира и времени, жрица различила среди них призрачный шепот. «Даже когда тропа кажется тебе закрытой, я слышу тебя, Аштира Таэху». «Ты стал так безучастен и так покорен. Неужели смирился, мой некоронованный император?» Тени и бездымное пламя сплетались вокруг него, меняя обличье за обличьем, пока, наконец, не окутали целиком точно кокон. Хайтова шваль пребывала в благостном настроении, и это тревожило куда сильнее, чем ее гнев. Значит, ей удалось осуществить что-то важное, и она, тщеславная, как все демоны, просто не могла устоять и не похвастаться. «Может, и так». Лазарес чуть улыбнулся, не фокусируясь ни на одном из ее текучих образов и не сопротивляясь. «А может, я просто жду, когда эта игра наскучит тебе, как давно уже наскучила мне». Она смеялась мелодичным перезвоном разлетающихся осколков. «О, но я слишком хорошо успела узнать тебя, золотой сокол с подрезанными крыльями. Ты что-то скрываешь», — промурлыкала суккуб, склоняя над ним одно из своих многочисленных красивых лиц. «Что же на этот раз? Готовишь мне неожиданный подарок? Я люблю подарки. Они придают пряность и остроту, даже когда неприятны». Лазарес не вслушивался в журчание ее речи. Он закрылся изнутри и запер все связи, чтобы она не могла найти или даже почуять их. Когда-то это удавалось ему еще не так хорошо. Но время — хороший учитель, особенно когда ты тратишь все, что только у тебя есть, целиком и полностью на затачивание своего оружия. «Хочешь бросить мне вызов?» — вдруг спросила Анату, и тени, охватывавшие его змеиными кольцами, переплелись в женскую форму. Качнув крыльями, демонесса устроилась в его объятиях, очертила когтями грудь там, где должно было биться сердце. «Будет даже интересно. Если это так, приведи своего хранителя в Секаир. Ведь, подобно мне самой, ты можешь действовать в этом мире лишь чужими руками. Я буду ждать тебя в сердце первого планарного святилища. Воплоти». «Это невозможно», — усмехнулся Алазарес, потянув ее за крыло, разглядывая с прохладным интересом, как редкий экспонат. «Со времен моего брата разве только мелкие бесы просачиваются сквозь разрывы в ткани планов бытия. Так уж заповедано, что земля отдана людям и Ремеи». «И наследникам Фейри», — воодушевленно подхватила демонесса. «Ты ведь не забыл своих старых врагов? Первый клинок Таур-Дуат». Он пожал плечами. Давешняя ненависть имела мало значения теперь, когда обе цивилизации погибли, хотя изначально именно многовековая война, то вспыхивавшая, то угасавшая, стала истинной причиной такого итога. Пусть себе болтает. Ей было не дотянуться до тех, кого он защищал. Уж об этом-то он позаботится. Вытерпит все, что придется, но заслонит их. «Но ты ошибаешься», — вкрадчиво шепнула Хайту. «Сейчас, возможно, очень и очень многое, если как следует постараться. А мои помощники чрезвычайно старательны». Похоже, вызов на этот раз бросала ему она. А Лазара смотрел на нее равнодушно, улавливая каждое слово и случайную оговорку. Хайту были тщеславными, неосторожными тварями, хоть и весьма изворотливыми. Я стану могущественнее, но и уязвимее там, в мире плоти», — пропела она. Так и есть. Это был открытый вызов, распахнутый зев ловушки. «Подобно самому Ваесиру, отказавшемуся от своей божественной природы ради того, чтобы отныне существовать в вас. Хочешь дотянуться до меня? Явись в Секаир и попробуй». Демонесса соблазнительно улыбнулась и облизнула клыки. «А знаешь, что я сделаю, когда сердце вернется ко мне?» Лазарес изогнул бровь, отмахнулся от ее руки, когда она попыталась погладить его по щеке. «Созовешь свою свиту и устроишь пир с оргией?» Хайту рассмеялась. «Так мы уже пробовали. И ты прекрасно помнишь, что значит быть главным гостем и украшением моих праздников. Ты еще научишься ими наслаждаться, потому что прежде...» Диванесса оказалась совсем близко, почти касаясь его губ своими, источая удушливо-сладостный запах мускуса. «Прежде я рассеку все твои связи, лишу тебя всех органов чувств и оставлю в одиночестве, в осознанном забвении. Больше не будет никаких лазеек в жизнь хранителей. Ты останешься в пустоте. Только ты сам и твоя память. О, как ты будешь изнывать по нашим встречам и уповать на них, лишь бы не возвращаться туда. И вот тогда, испив участь безмолвного артефакта до дна, ты будешь готов встать рядом со мной».